«Вы и правда не похожи на Бога, какими я их себе представлял», – тяжело усмехнулся я. «Я обещаю, что постараюсь исполнить вашу просьбу. А нет возможности спасти вас, если убить эту ядовитую богиню, Экандугу. Вообще, да, после ее смерти дар исчезнет, а вместе с ним и яд, что разъедает мои внутренности. Но убить одного из нас, это не так просто. Уровень человеческой пятой ступени, о котором я тебе говорил, это минимум, чтобы хотя бы попытаться обрести божественность. При этом, во-первых, после обретения дара сила значительно возрастает, а во-вторых, нельзя сравнивать меня или Экандугу с теми, кто только-только обрел свой дар. Никогда не встречал настолько сильных людей, но могу представить, что наш уровень – это седьмая, возможно даже восьмая ступень. Да, протянул я. Понятненько. Ну, моя главная цель – в любом случае Палим. Так что, если я не подохну, то однажды наверняка стану достаточно силен, чтобы убить эту Экандугу. Так что, даже если не получится сделать это в ближайшие 2 года, когда-нибудь я обязательно за вас отомщу. Рад это слышать. Тизин вновь зашелся смехом. А теперь тебе пора. До столицы Тхалсы отсюда путь не близкий, а тебя, после того, что ты натворил, уже, должно быть, ищут. Это точно. Мысли резко перескочили с меланхоличного настроя на максимально прагматичный. Появление Вирга спутало все планы, объясниться будет ой как непросто. Тизин натащил меня почти за 200 километров от столицы, что даже с моей скоростью бега означало не один час пути. И, пока я на скорости скаковой лошади несся вперед, в голове вращались размышления на тему того, что произошло в клане за время моего отсутствия. В окно к Саларру и его любовнице я влез около 5 утра, а к тому моменту, когда я вернусь, будет уже около 2 часов дня, целых 9 часов, за которые могло произойти вообще что угодно. Во-первых, мой дом наверняка уже проверили и меня там, очевидно, не нашли. Это, конечно, не было прямым доказательством моей вины, но и никакого алиби на время убийств у меня тоже не было. Во-вторых, то, как резко сдриснули 3 ступени перед появлением самого Вирга, означало, что огненный великан мог общаться со своими людьми напрямую. К тому же Тизин тоже об этом говорил. Конечно, еще он сказал, что богам запрещено напрямую вмешиваться в дела людей. И, очевидно, Вирга не мог вещать в уши членам клана как в рацию, потому что в противном случае меня бы давным-давно поймали с поличным на месте преступления. Но, с другой стороны, боги могли активно влиять на политику своих кланов, а также в моем случае правила о невмешательстве, похоже, работали как-то с перебоями. Так что существовала вероятность, что после моего возвращения на меня сразу нападут по наводке бога. И вот с этим обвинением уже ничего нельзя будет поделать. Все-таки сам бог сказал. В-третьих, моя одежда, спасибо все тому же Вирга, полностью сгорела. В пещере Тизина нашлись какие-то тряпки, так что голым я не бежал. Но это определенно был не тот наряд, в котором стоило являться в клан, если я не хотел вызвать еще больше подозрений. При этом денег, чтобы купить новую одежду, у меня с собой не было, а в дом, где была запасная, мне, очевидно, было нельзя. К счастью, приказ регенерации, подпитанный маной бога, восстановил изгоревшие волосы тоже, иначе это было бы фиаско. А ведь еще был непонятно куда девшийся Шита, исчезновение которого могло в любой момент обернуться катастрофой масштаба Рисфали. По-хорошему, мне стоило тут же развернуться и дать деру. Слишком велики были риски, однако было мое обещание Тизину. К тому же его обещание пойти мне на корм, если я сам стану богом, было невероятно привлекательно. Допустим, после обретения божественности я с уровня 5-й ступени перескочу на 6-ю. Но пожирание бога вроде Тизина, сила которого, по его словам, находилась в районе 7-й-8-й, все равно дало бы мне невероятный прирост мощи. А другого такого же бога, готового добровольно отдаться на съедение, я вряд ли найду. Так что, если только все окончательно не пойдет по одному месту, я все-таки собирался оставаться с кланом Тизин. По крайней мере до тех пор, пока огромный 3-головый змей не окажется в моем желудке. А значит, мне придется разбираться с возникшими из-за вмешательства Вирга проблемами. К счастью, в противовес минусам, я мог отыскать в том, как развивалась ситуация, и плюсы. Правда, их было куда меньше. Во-первых, убийство стольких одаренных, хотя 3-й ступени и остались целы, почти наверняка означало конец клана Вирга. Они, конечно, будут сгорать от желания отомстить убийце. Но гора проблем, связанных со смертями 70% одаренных, в итоге наверняка перетянет на себя львиную долю их внимания. И во-вторых, хотя Салар остался жив, перспектива помолвки определенно оказалась накрыта огромным, даже не медным, а чугунным тазом. Уверен, Эллиса не упустила шанса поднять настолько грандиозный скандал, насколько это только было возможно, и отбрехаться у Салара вряд ли получилось. Особенно учитывая его «это не то, что ты думаешь», которое я успел услышать, а значит в ближайшее время Эллиса, да и вся делегация из Тизин, соберет вещички и вернется в свое поместье, что намного облегчит мне жизнь. Правда, если Вирга смогут найти доказательства моей вины, а потом притянут к этому Эллису, назвав ее сообщником ночного убийцы, думаю, правительство Тхалсы, которое до сих пор Вирга не приглашали для расследования из гордости, услышав подобные обвинения, не останется в стороне. Клановая вражда была в этом мире естественной. Но не думаю, что тотальная резня, означавшая ослабление общей государственной мощи, будет по душе королевскому клану Тхалсы. Тем более во время войны с империей. Да, проблем на мою голову прибавилось определенно немало. И радовало хотя бы то, что благодаря Тизину объем моей маны вырос в несколько десятков раз по сравнению с прошлым. Правда, если бы избавление от маны Вирга не стало таким затратным, то прирост наверняка был бы не в десятки, а в сотни раз. Но тут уж жаловаться не приходилось. Тизин, и так ослабленный ядом и кандуги, вряд ли был в силах отдать мне еще крови. Добежав кружным путем до столицы, я первым делом, пользуясь своей скоростью, украл с веревок несколько сушившихся штанов и рубашек, чтобы проверить, что подойдет лучше. А потом, это было довольно удачным совпадением, забрал из обувного ателье ботинки, которые заказывал накануне, с фальшивой высокой подошвой. Вообще я слабо представлял, как можно соорудить пару настолько нестандартных туфель всего за сутки. Но платил я за них деньгами Эллисы, не торгуясь и накинув крайне щедрые чаевые для ускорения процесса и, похоже, деньги действительно могли творить чудеса ничуть не хуже магии. Правда, получившийся разномастный наряд все равно сильно отличался от того, какой должен был носить сквайр баронессы. Но тут уж было ничего не поделать. К тому же такой мой облик навел меня на одну странную, но довольно оригинальную идею. Украв в придачу из винного магазина пару бутылок какого-то крепкого алкоголя, я поспешил к поместью Вирга. Там, не доходя до ворот километр, я осушил одну бутылку залпом, вторую выпил наполовину, а часть пролил на одежду, чтобы воняло посильнее. А потом, придав себе максимально растрепанный вид и постаравшись как можно натуральнее шататься, с бутылкой в руке вошел в поместье прямо сквозь боковые ворота для слуг, ни от кого особо не скрываясь. В клане, насколько я смог понять, действительно творился хаос. Сменить бога-покровителя, получив от него благословение или дар, было невозможно. Но если человек был простым последователем, то никто не запрещал смерить веру. И с некоторым внутренним удовлетворением я заметил тянущуюся к выходу нестройную цепочку слуг, нагруженных тюками и чемоданами. Останавливать их никто не спешил, лишь парочка благословленных, явно изрядно на взводе, стояла у ворот, выборочно останавливая людей и проверяя чемоданы. Видимо, следили, чтобы беглецы не украли ничего лишнего из поместья. Меня, однако, эти двое заметили и узнали почти сразу. Остановили и, с чувствовавшейся оторопью в голосе, сказали проследовать к главному дому. Кивнув и махнув им на прощание бутылкой, я поплелся куда попросили. Все равно это было неизбежно. И вот когда я добрался до главного дома, меня ждало уже более достойное приветствие. «Стой на месте!» Меня окружило несколько одаренных, зажегших на ладонях огненные сферы. «Тим Франк, ты подозреваешься в массовых убийствах членов клана Вирга. Ты арестован. Чё?» Икнув, переспросил я, стараясь сфокусировать на стоящем передо мной одаренном взгляд. Мое тело было во много раз крепче обычного, и опьянеть мне наверняка было бы намного сложнее, чем простым людям. Но больше литра выпитого в один присест на пустой желудок крепкого алкоголя по типу коньяка – это все-таки не хухры-мухры. Тем более, после того, как однажды лет в 16 нажрался с друзьями до блевоты и зеленых соплей, я в принципе почти не пил. Лишь на каких-то праздниках за компанию пригубливал шампанское. так что никакой устойчивости к алкоголю у меня не было и в помине. Я бы не сказал, что прямо сильно опьянел и соображать мог вполне нормально. Но к моменту, когда я добрался до главного дома, меня довольно сильно повело. И хорошо, потому что изображать пьяниц я уж точно не умел, и убедить людей Вирга своей актерской игрой было бы затруднительно. «Где ты был этой ночью?» Немного подумав, спросил стоявший передо мной одаренный. «Пил». Я вскинул бутылку, и часть алкоголя выплеснулась из горлышка, едва не попав на его одежду. «Госпожа выходит замуж за этого придурка Солара. Я не мог больше терпеть эти мысли. Из 7 человек, окруживших меня, 2 или 3 неловко кашлянули. А что происходит? Какие еще массовые убийства? Иди за нами и не думай сопротивляться», холодно произнес командир команды захвата, и протянув вперед руки. Я послушался, и вскоре на моих запястьях появилась пара широких, украшенных сложными узорами металлических браслетов, скрепленных цепью. Я знал, что это было, Эллиса как-то показывала, специальные наручники для одаренных, подавляющие ману, и точно знал, что на меня они не работали. Вернее, работали, ману и приказы в них использовать я действительно не мог. Вот только моя физическая сила была следствием не дара какого-то бога, она принадлежала лично мне и никому другому. А потому и смысла в этих браслетах для меня не было никакого. Я мог в любой момент с легкостью разорвать цепь и раздавить пальцами удерживавшие браслеты замки. Но арестовавшие меня одаренные явно расслабились, а это было мне на руку. Меня провели в главный дом, усадили на какую-то лавочку и, оставив остальных присматривать за мной, командир команды захвата куда-то ушел. Вернулся он спустя минут 15. Меня подняли и вновь куда-то повели. Куда именно, стало понятно уже спустя пару минут. В большом переговорном зале собрались больше полутора десятков человек. Многие из них мне были знакомы, но также не знал. Из известных лиц присутствовали Эллиса, Марнан, а также еще один член клана Тизин, отправившийся вместе с девушкой Квирга. Звали его вроде как Урзан, и он приходился Эллисе двоюродным дядей. Также, очевидно, не обошлось без Солара, уже одетого и выглядевшего бы довольно представительно, если бы не мешки под глазами и совершенно убитый вид. А также я узнал главу клана Вирга, маркиза Бадара, Нартала, отца убитого мною инкубатора Слинта, и 2 одаренных третьей ступени из тех, что преследовали меня по лесу этим утром. Кроме них присутствовало еще 7, но... Если я мог правильно читать атмосферу, то внимание из них заслуживали только 2. Один, очень сухой, будто бы без единого грамма жира в теле, невысокий мужчина лет 50. Еще большее сходство со скелетом ему придавал начисто срубленный, так, что я мог рассмотреть уходящие в череп дыхательные каналы, нос. Вторым важным персонажем был старик возраста примерно Марнана, с собранными сзади в конский хвост длинными седыми волосами и очень странными, будто светящимися изнутри, глазами с золотыми радужками. И, похоже, он был в комнате самым главным, поскольку сидел во главе длинного переговорного стола. «Мы его привели, отдав честь», — произнес капитан команды захвата. «Хорошо», — кивнул золотоглазый старик. «Оставьте ключи от его наручников и можете быть свободны». «Так точно». Арестовавшие меня одаренные оперативно ретировались. «Добрый день, молодой человек», — кивнул мне старик. Никто из присутствовавших даже не думал его перебивать или вообще хоть что-либо говорить. «Позвольте представиться, я, Тибрантхалса, проверяющий, назначенный королевским двором в связи с произошедшим этой ночью инцидентом в клане Вирга. Вот оно как, похоже, я попал». «Тим Франк», неуверенно поклонился я, икнув и немного пошатнувшись. «Очень приятно с вами познакомиться. Местный этикет был мне совершенно неизвестен. Как приветствовать подобного персонажа я был без понятия, так что оставалось только свалить свое неподобающее поведение на алкоголь». «Мне тоже приятно, Тим», — кивнул Тибран. «Или, может быть, тебя называть пожирателем». Глава 9. «Называйте как хотите», — отмахнулся я, старательно делая вид, что раскрытие моего псевдонима на арене для меня не играет никакой роли. «Правда», — хитро улыбнулся Тибран. «Старик явно был тем еще старым лисом. Если ты не пытался сохранить инкогнито, то зачем сражался в маске на арене? Я пытался, и то, что меня раскрыли, очень неприятно. Но сделанного не воротишь, так что уже плевать. Кстати, а как меня раскрыли? Кто настучал?» «Не настучал, а проинформировал королевский дворец о крайне подозрительной личности, надменно вскинув отрезанный нос, встрял в разговор второй важный и незнакомый мне персонаж. «А ты вообще кто?» Мое неожиданное разоблачение меня даже немного отрезвило, но сфокусировать взгляд на мужчине все равно получилось не с первого раза. «Наглец!» — фыркнул безносый, но не было заметно, что он разозлился. «Я, Раук Дарнак, младший брат маркиза Дарнак. А, так вы здесь, чтобы повторить попытку прикончить меня и забрать обратно своего героя?» Заулыбался я. «Что же, можете попробовать, это не арена. Сейчас, в наручниках, я беззащитен». Очевидно, что этот безносый Раук явился сюда ради Шита. И, если они смогли вычислить мою личность, то велика была вероятность, что паренек пропал именно из-за клана Дарнак. Однако, с другой стороны, Шита был прекрасно осведомлен о моих ночных вылазках, сам в них участвовал. Так что, если меня до сих пор ни в чем не обвиняют, а только подозревают, то это могло означать одно из двух. Либо Шита поймали все-таки не Дарнак, а раскрытие моего псевдонима стало результатом какого-то моего недочета и проведенного Дарнак расследования. Либо Шита поймали они, но паренек, рассказав им, кто я такой, по каким-то причинам не стал упоминать, что я ночной убийца, и что я жру людей по-серьезки, а не только на публику. Так или иначе, судя по всему, каких-то прямо железобетонных доказательств моей вины ни у Дарнак, ни у Тибрана не было. И они просто давили на меня, загоняли в угол, пытались заставить сдаться, лишиться инициативы, потерять самообладание и в конце концов угодить в расставленные сети. Не тут-то было. Из бокса я давно и накрепко заучил одно правило. Если тебя загнали в угол, начинай отбиваться так яростно, как только можешь. Потому что в противном случае тебя просто забьют. И в жизни мне этот принцип не раз пригождался. Пригодился и сейчас. Раук, что происходит? Тибран недовольно поднял глаза на Безносова. Я, похоже, знаю только половину истории. Да-да. Пусть я расскажет, как сначала проиграли мне своего героя в поединке пари, а потом, чтобы вернуть его, подкупили двух бойцов арены и отправили за мной свою ассасиншу в нарушение правил Урматы. Она мне чуть живот не вспорола. Я постарался подлить масла в огонь, к сожалению, безуспешно. Похоже, тут все не так однозначно, как я думал, нахмурился проверяющий королевского двора. Однако, молодой человек, не стоит пытаться переключить мое внимание. Этот вопрос я также разберу, но только когда придет время. Сейчас на повестке более серьезное преступление. И вы, главный подозреваемый. Да в чем подозреваете-то? Взвился я. Массовые убийства да массовые убийства. Я убивал, было дело, но на арене. Еще телохранителей этого вот сэра прикончил и напавших на меня благословленных, решивших отомстить за друзей своих. Но вроде как те инциденты уже исчерпаны. Или хотите меня ночным убийцей выставить? Определенно, идея напиться была шикарной. И даже не потому, что ночной запой был хорошим прикрытием, а потому что сейчас, будучи под мухой, я был куда эмоциональнее обычного, а мой слегка заплетающийся язык и расфокусированный взгляд не давали так просто понять, притворяюсь я или нет. И, к счастью, я не выпил вторую бутылку полностью. Иначе, вероятно, перешел бы ту грань, после которой опьянение становится неконтролируемым. Вы правы, вас обвиняют именно в том, что вы, ночной убийца, за сегодняшнюю ночь расправившийся более чем с 70 одаренными клана Вирга. В мыслях вспыхнула лампочка. До вчерашнего дня от рук ночного убийцы погибло 29 человек, а любовница Солара должна была стать сотой жертвой, но, когда я выкидывал ее на берег под ноги Эллисе, она совершенно точно была еще жива. Без сознания, но жива. Так что несложно было подсчитать, что всего за ночь я прикончил ровно 70 человек. Возможно, конечно, слова Тибрана о более чем 70 были оговоркой или небольшим преувеличением. Но что-то подсказывало, что такой человек вряд ли ошибется или станет приукрашивать реальность во время официального расследования. Я сбился со счета. Да вроде бы нет. Я отлично помнил каждого, кто встретил смерть от моих рук, и даже сейчас мог их пересчитать. Барышня все-таки умерла. Тоже вряд ли. У нее была сломана нога, а также она наглоталась воды и отключилась. Но, если бы ей оказали первую помощь, а это скорее всего сделали, то смерть любовницы Солара уж точно не грозила. К тому же, хотя это и была уже придирка, но лично я бы не стал говорить о 71 чем-то как о более чем 70. Такая формулировка скорее подошла бы к числу вроде 73 или 74. Что-то меня не туда повело. Все-таки алкоголь и определенные помехи создавал тоже. Однако подозрительные слова Тибрана я запомнил и потом, если представится шанс, нужно будет спросить Эллису об этом. К счастью, моя запинка не стала слишком долгой и ее вполне можно было счесть за шок. И после этой паузы я постарался прозвучать как можно более убедительно. Сколько? Смеетесь надо мной. Я этого не делал. Мне, конечно, не нравится Вирга, но уж точно не так сильно, чтобы такое устраивать. Этот хрен меня самого чуть не пришил. К тому же это же реально до жопы народу. Это сколько получается? 100 человек в общем счете. 102, кивнул Тибран, подтверждая мою догадку. Кто-то, пока мне неизвестный, воспользовавшись буйством ночного убийцы, втихую устранил нужные ему цели, спихнув все на меня. Интересно, конечно, девки пляшут. Я похож на психа, способного совершить подобное. На арене ты человеческие сердца глодаешь, и еще спрашиваешь, похож ли ты на психа. Хмыкнув, переспросил Раук. А вы, должно быть, никогда не слышали о сценическом образе. Огрызнулся я. На арене я, пожиратель, и должен соответствовать имени. Но вы же могли и не выбирать такое имя, перехватил инициативу Тибран. Никто не мешал взять другой псевдоним. Арена, это арена, усмехнулся я. На ней каждый день умирают люди, зрители к такому привычны. Если бы я был просто одним из множества смельчаков, меня бы очень не скоро заметили. А в роли пожирателя я даю им зрелище, которого они еще не видели. И, если вы не в курсе, трибуны взрываются овациями каждый раз, когда я сердце надкусываю. Не по причине ли моей подобной известности ваш герой вообще обратил на меня внимание и решил провести поединок пари? Ах ты, было заметно, что я нажал на больное место, но, стоило отдать Раугу должное, в себя он пришел почти мгновенно. Хорошо, допустим, пожиратель, твой образ для арены. Но что ты скажешь по поводу крови, пропавшей из тел убитых одаренных Вирга? Чего? Похоже, выражение недоумения мне удалось настолько удачно, что даже Тибран на секунду смутился, засомневавшись в моей виновности. Какая еще кровь? Вы о чем? Большинство убитых одаренных, взял слово маркиз Вирга, очень похожий на Солара, высокий и светловолосый мужчина с тонкими чертами лица и аккуратно постриженной бородкой, были умерщвлены ударом острым ножом по горлу. Однако количество крови, вытекшей из ран, почти всегда было значительно меньше нормального, что означает, что ночной убийца зачем-то забирал кровь одаренных. Да он же просто больной, фыркнул я. Что, хотел вызвать дьявола или типа того? Что, простите, нахмурившись, переспросил Тибран. На лицах остальных присутствующих также отразилось недоумение. И тут я понял, что по-крупному налажил. Амулет-переводчик, до сих пор висевший у меня на шее под рубашкой и пока что никем не замеченный, не переводил мои слова в буквальном смысле. Воздействуя каким-то особенным образом на мой мозг, он автоматически переводил мои мысли в слова местного языка и заставлял меня произносить их, даже не понимая, что именно я говорю. И в большинстве случаев это работало настолько идеально, что жители Тии не могли даже акцент расслышать. Однако была одна проблема, справиться с которой не могла даже настолько филигранно работающая магия. Если в местном языке было какое-то понятие, мне непонятное, то амулет переводил его смысл в максимально доступной мне форме. И наоборот, если я хотел сказать слово, которому в местном языке не существовало прямого аналога, то амулет заставлял мой рот выдать либо приближенный синоним, либо какую-то пояснительную фразу. Вот только это работало лишь в том случае, если нужное слово имело смысл для жителей этого мира. А из-за того, что в Тии боги были чем-то само собой разумеющимся, в местной культуре в принципе не было концепции ада. Эллисе, когда в разговоре всплыла эта тема, мне пришлось объяснять суть минут 15, прежде чем она смогла вникнуть. И, очевидно, тут тем более не имели понятия о чем-то вроде призыва демонов с помощью кровавого круга или пентаграммы. Не знаю, что конкретно услышали собравшиеся в комнате люди в результате ошибки перевода. Был ли это русский язык или вообще какая-то белиберда, но не заметить подобного косяка они, очевидно, не могли. И когда через секунду Раук растворился в воздухе, а потом материализовался рядом со мной, сопротивляться уже было бессмысленно. Запустив руку мне за пазуху, он достал амулет-переводчик. «Вы, герой!» С удивлением поднял бровь Тибран. «Что-то я не помню вас среди призванных за последнее время. Что еще мы не знаем о вас, молодой человек? Вы действительно служите богу Франгу. Каким образом вы стали сквайром баронессы? Твою мать, из-за одной оговорки ситуация, уже начавшая выправляться, полетела по одному месту. Мы обсуждали с Эллисой варианты возможного развития событий в случае, если кто-либо поймет, что я, никакой не одаренный. Но в подобной ситуации, с присутствующим проверяющим из королевского дворца, если я скажу, что являюсь героем, Тибран наверняка спросит, где меня призвали. И, даже если я вспомню одну из нескольких стран по соседству с Тхалсой, не думаю, что это будет так сложно проверить. Возможно, займет какое-то время, но в итоге Тибран получит сообщение, что похожих на меня по описанию героев в названной стране не призывалось. А когда меня повторно поймают на лжи, никакого доверия ко мне уже не будет даже близко. И, скорее всего, уже никто не будет сомневаться, что ночной убийца – это именно я, даже без конкретных доказательств. Нужно было придумать что-то такое, что невозможно будет проверить и при этом будет крайне сложно оспорить. Я не герой, покачал я головой. Однако, как вы и сказали, я не член клана Франк. Я служу богу Тарсу. Никогда не слышал о таком боге. Естественно, не слышал, потому что я его только что придумал из собственной фамилии. Урожденный Тимур Тарасов, теперь, если не сбежит из Тхалсы куда подальше, похоже, надолго останется Тимом Тарс. Ну, не худшее, что могло бы быть. Это одинокий бог, выдохнул я, едва понимая, что сам несу. Он рассказывал, что нашел меня младенцем, брошенным родителями, и решил сделать своим первым последователем, иначе я бы умер. Я жил с ним очень долго, он научил меня сражаться, обучил наукам, дал знания о мире. А потом, когда я вырос, сказал, что я должен уйти и испытать себя. Вскоре я встретил баронессу Тизин, и мы договорились, что она возьмет меня к себе на службу. Однако Тарс не хотел, чтобы о нем знали посторонние, так что мы придумали представить меня как члена клана Франк, которые обладают такой же магией. Амулет мне требуется потому, что ваш язык я не знаю. Боги не могут общаться с людьми напрямую, это же очевидный бред. Закатил глаза Раук, и на лицах членов клана Вирга тоже появились саркастичные улыбки. Но Тибран пока что не выглядел разубежденным в моей сказке. На самом деле, если у бога не было ни одного последователя, произнес он, немного погодя, то он может явиться людям во плоти. Иначе ни один клан никогда не был бы создан. Однако, если такая встреча произошла, то люди должны либо уйти в течение нескольких дней, либо стать последователями одинокого бога. И в этом случае им, как первому поколению клана, действительно будет позволено находиться подле бога неограниченно долго. Другое дело, что в большинстве случаев боги, создающие новые кланы, не стремятся активно общаться со своими новыми последователями. Но в теории история молодого человека имеет место быть. Однако, думаю, вы понимаете, Тим, что просто одним вашим словам мы не поверим. Понимаю, кивнул я. Снимите с меня наручники, и я докажу, что не являюсь героем. Каким образом это связано? Насколько я знаю, герои не могут продвигаться по ступеням и становиться сильнее. Правильно, да. Так вот, пару дней назад я смог продвинуться со второй ступени на третью. Если вы снимете наручники и я снова смогу использовать магию, то докажу это. Господин, это может быть опасно, недовольно поморщившись, предостерег Тибрана Нартл, видимо точивший на меня зуб еще с того инцидента у поместья Тизин. Проверяющий покачал головой. На арене было подтверждено, что у молодого человека уровень второй ступени, члены клана Урмата не могли так ошибиться. И даже если он действительно поднялся на третью, у меня-то четвертое. Что он сделает? Снимите с него наручники, я хочу удостовериться в словах молодого человека. Если на территории Тхалсы действительно находится неизвестный бог, чьих сил достаточно, чтобы его последователь достиг третьей ступени в 20, то я должен об этом знать. Прости, выдуманный бог Тарс, за то, что тебя будут искать люди из королевского дворца или даже сама Тхалса лично. Найти они, понятное дело, ничего не найдут. Но по крайней мере это займет какое-то время. И, надеюсь, этого будет достаточно, чтобы я смог стать достаточно сильным и уже не переживать о находящейся рядом четвертой ступени. Раук, взяв со столика рядом ключ, отомкнул замки на моих наручниках, и я ощутил, что снова могу контролировать ману. Одаренные, обладающие физическим типом магии, не были невероятно сильны или быстры перманентно. Им, чтобы использовать сверхчеловеческие возможности, тоже нужна была мана. Другое дело, что, в отличие от одаренных стихийного типа Вирга или Тизин, выплескивавших ману наружу в виде огня или молний, одаренные физического типа вводили ману непосредственно в свои тела. Так что в их случае определить ступень по внешнему виду было куда проблематичнее. Нужно было приложить к чему-то силу, чтобы стал понятен уровень. «Мне сломать что-нибудь?» — поинтересовался я, разминая запястье. «Не стоит», — покачал головой Тибран. «В конце концов, это дом клана Вирга, и мы оба тут гости. Вы не против небольшого спарринга, молодой человек? С вами?» «Нет, конечно, я не настолько низко пал, чтобы унижать молодежь. С каким-нибудь одаренным третьей ступени, чтобы мы могли удостовериться в справедливости ваших слов. Не против, если это буду я». Вдруг встал со своего места Селар. В его взгляде, направленном на меня, сейчас читалась настоящая ярость. И неудивительно, если я действительно был ночным убийцей, то именно по моей вине его постыдный секрет оказался раскрыт, более того, прямо перед Эллисой. Так что ничего удивительного, что ему хотелось размазать меня по стенке. Дружеским спаррингом это, очевидно, не будет. Вот только я и сам был бы рад легально накостылять ублюдку. Ночью, из-за того, что приходилось спасать барышню от его огня, это было невозможно, и то, что шанс представился так быстро, было настоящим подарком свыше. «Я не против», — кивнул Тибран, явно сумев прочитать атмосферу. «А я, только за», — улыбнулся я, потирая ладонью кулак. «Пожалуйста, молодой господин, после вас». Глава 10. На специальной площадке рядом с главным домом собрались все, кто был в кабинете, а также несколько одаренных Вирга, видимо в качестве почетного караула. Мы с Селаром заняли места друг напротив друга на расстоянии в десяток метров. «Пожалуйста, приступайте», — кивнул Тибран. «Нет смысла тянуть. Не волнуйтесь, молодой господин, я не мог сдержать ухмылку. Ваше сердце я есть не собираюсь». Селар ничего не ответил, лишь зажег вокруг себя несколько огненных сфер, а затем, взмахнув рукой, направил их все в меня. К счастью, после эмоциональных американских горок, что мне пришлось пережить, а также активировав приказ исцеления, выученный благодаря Тизину, я почти полностью избавился от опьянения. Иначе мне бы наверняка подпалило жопу. Вообще, если бы я оставался на уровне второй ступени, подобная атака с вероятностью процентов 80 стала бы смертельной. Так что уже тот факт, что я смог успешно увернуться от нее и остаться не только целым, но и без единого ожога и даже в целой одежде, доказывал, что вторую ступень я перерос. Однако ни Тибран, ни Раук, ни тем более члены клана Вирга не собирались отдавать сигнал к завершению спарринга. Вообще, можно было бы ожидать подобного требования от Эллисы. Но девушка стояла молча, с напряженным выражением переводя взгляд с меня на Селара и обратно. Что творилось у нее в голове, было непонятно. То ли ждала, когда я убью наследника Вирга в придачу к 99 уже прирезанным одаренным, то ли просто старалась не показывать своих чувств и мыслей в этой сложной ситуации. Да. Ладно, посмотрим, что будет дальше. От клана Тизин из-за обещания трехглавому змею и перспективы божественного пира я все равно никуда не денусь. Первое уклонение от атак фаерболов немного что изменило. После одной атаки Селар тут же атаковал снова, а потом еще и еще, в какой-то момент погрузив площадку в хаос летающих огней. К счастью, управлять пламенем так же тонко, как Лишур Рисфали управлял корнями, Селар не умел. Фаерболы, хотя и не летели ровно по прямой, немного корректируя свое направление, чтобы достать меня, все-таки не были прямо большой проблемой. Войдя в темп и приспособившись к темпу атак Селара, я смог в какой-то момент даже начать планировать контрудар. Однако затем Селар, видимо осознавший, что не сможет поймать меня только фаерболами, подключил к делу пламенные струи, как ночью. А когда и это не сработало, начал формировать из пламени целые стены, пытаясь загнать меня в угол. Диаметр арены, на которой мы сражались, был 30 метров, и то, что Салар, стоя в центре, мог покрывать своей магией всю площадь, было внушительно, ничего не сказать. Однако по мере того, как разнообразие его атак увеличивалось, мощь и эффективность каждой атаки по отдельности начала падать. Фаерболы уже не летели с той же головокружительной скоростью, пламенная струя стала уже, а сквозь огненную стену, хотя она и выглядела как что-то невероятно опасное, оказалось довольно легко пробежать, даже не используя приказы для защиты. Так что, хотя мне и пришлось заново приспосабливаться к новому стилю сражения, глобально бой не стал намного сложнее, разве что утомительнее. Конечно, можно было рвануть напролом и, происходи этот спарринг ночью и без свидетелей, я бы так и сделал. Ожоги благодаря приказам я мог вынести без особых последствий, к тому же боль продлилась бы недолго. 10 метров я мог преодолеть за доли секунды, и еще меньше чем за секунду переломив Салару шею. Однако сейчас не стоило показывать столь безрассудную свою сторону. Во-первых, чтобы Тибран не стал еще больше подозревать меня в каких-то диких наклонностях, подходящих под похищение человеческой крови. И во-вторых, потому что я собирался победить с минимальным использованием приказов. Они должны были остаться моими козырями, которые я смог бы выложить в критической ситуации. Особенно приказы противодействия магии и магического щита, дававшие мне довольно нечестное преимущество перед стихийными магами. А потому бой, который мог закончиться меньше чем за секунду, в итоге растянулся на несколько минут. Зрелищности в нем, правда, несмотря на фаер-шоу, было немного. Мое сближение с Саларом означало бы мою моментальную победу, так что он старался держать меня на как можно большей дистанции. И мне оставалось только изображать кролика, скачущего туда-сюда по площадке. Мне хотелось победить максимально эффектно и понеся минимальный урон. Прорваться сквозь всю магию Салара и нанести ему один точный и мощный удар. Убивать его сегодня, к сожалению, все-таки не стоило. Сражение с магией, в отличие от боя против человека, было мне крайне непривычно. На земле мне негде было получить опыт противостояния летящим в лицо огненным шарам и преследующим по пятам пламенным струям. Однако, проведя несколько боев со стихийниками на арене, я смог уяснить одну простую, но в тот же момент крайне неочевидную мысль. Магией управлял человек, а значит, сколько бы он ни использовал фаерболов, разрядов молнии или древесных корней, все это в каком-то смысле было лишь продолжением его тела. Фаерболы – это прямые удары кулаков, джибы и кроссы. Пламенные потоки и кнуты, размашистые и широкие удары ногами, лоу, мидбл и хайкики. Стены из огня, канаты ринга, и плевать, что они двигались и пытались меня поглотить. Да, в такой аналогии я сражался с человеком, у которого были десятки рук и множество ног, но это все равно был человек. А значит, я мог воспринимать эти атаки ровно так же, как воспринимал удары человека, и также реагировать на них. А дальше оставалось просто найти в бесконечном потоке ударов, сыплющихся на меня градом, брешь, и воспользоваться ей. И чем дольше шел бой, тем проще мне было увидеть эти бреши. Жаркое пламя в моем монохромном зрении казалось почти чисто белым, а тело Салара тускло светилось алым. И в какой-то момент я будто бы наяву увидел алую дорожку, ведущую в обход всей этой белизны прямо к Салару. Не использовать ее было бы крайней глупостью. Промелькнув между фаерболами, огненными струями и стенами на приказе ускорения, его все равно наверняка знали по арене и боям пожирателя, я оказался прямо перед Саларом. И, прежде чем он успел атаковать меня очередным пламенным шаром, нанес мощный удар ладонью в грудь. Я сдерживался, к тому же на руке не было стальной перчатки, так что у Салара даже не сломались ребра. Но все равно он отлетел на несколько метров, тяжело распластавшись на земле. Вся его магия пропала. Браво! Тибран реально пару раз хлопнул в ладоши. Победить одаренного стихийного типа, только-только перейдя на 3-ю ступень, это большое достижение. Я верю в то, что вы, молодой человек, не герой. Однако, думаю, вы и сами понимаете, что ваша победа не означает, что с вас сняты подозрения в убийствах. Понимаю, кивнул я, стараясь сохранять стабильное дыхание. Рад это слышать. Ваш дом, предоставленный кланом Вирга, в данный момент обыскивают, и мы все вместе подождем, пока обыск не закончится. Я почувствовал, как внутри все сжимается. В тайнике под шкафом до сих пор лежал запасной костюм для ночных проникновений, а также нож, точная копия того, что я вырвал из руки убийцы и передал людям Вирга для осмотра. Если и тогда никаких прямых улик против вас не появится, то продолжать держать вас под стражей, на мой взгляд, станет неправильным. При этом расследование, разумеется, продолжится. Я пришлю в клан Вирга людей, которые тщательно изучат места преступления и опросят свидетелей. Я сам до выяснения обстоятельств буду находиться в столичном поместье клана Вирга. И хочу предупредить вас, молодой человек, если я захочу поговорить с вами, а вас не удастся достаточно быстро найти, то мое хорошее о вас впечатление быстро улетучится. Мы поняли друг друга. Разумеется, кивнул я. По сути, это была устная подписка о невыезде. Вот только я и не собирался в ближайшее время покидать столицу, так что предостережение Тибрана мне было как-то по боку. А вот обыск. Хорошо. Предлагаю вернуться в дом и обсудить еще пару вещей. Прошел почти час, прежде чем в кабинет, где мы в почти полной тишине сидели все той же компанией, даже Салар примостился в уголке с холодным компрессом на груди, заглянул, судя по форме, подчиненный Тибрана. Ничего подозрительного не было найдено, господин, кратко отрапортовал он, отдав честь. Я заметил, как Эллиса с облегчением выдохнула. С учетом того, что она знала о тайнике, я мог предположить, куда делись костюм и нож. Понятно, кивнул проверяющий, после чего повернулся ко мне. Как я и говорил, чтобы подозревать вас в чем-то, нет достаточного повода. Так что наручники вам уже не нужны, и перемещаться вы можете свободно. Но вы помните, что расслабляться вам не стоит, да. У меня могут появиться вопросы к вам в любое время дня и ночи. Я запомнил. Славно. У кого-нибудь из присутствующих есть что добавить или возразить по этому поводу? Есть те, кто считает мое решение по поводу Тима неправильным. Насчет смерти Вирга я не знаю, недовольно буркнул Раук, но этот парень все равно кажется мне крайне подозрительным. Да успокойтесь вы уже, вздохнул я, сами такие условия поединка пари поставили, так что не надо личные обиды на такое важное дело проецировать. Ну, потеряли героя, ну и хрен с ним. Он ведь был всего на второй ступени и вырасти уже не смог бы. А где он, кстати? Подал голос Тибран. У этого спросите, недовольно бросил Раук. Гуляет где-нибудь, я его не особо ограничивал, пожал я плечами. Либо Безносый был просто великолепным актером, либо Шиита действительно был не у клана Дарнак. Вот только где тогда его носило уже почти два дня. Когда вернется, попросите его прийти ко мне. Хочу услышать его версию событий по поводу вашей с кланом Дарнак небольшой стычки. Договорились. Еще какие-нибудь мысли? Ответом Тиброну была тишина. Члены клана Вирга сидели, понурившись, видимо обдумывая нерадужные перспективы своей семьи на ближайшее время. Троица из Тизин очевидно было нечего возразить, а Дарнак свое фи уже высказал и обломался. Так что, похоже, на этот раз я действительно смог выйти сухим из воды. Вот только моя личность как пожирателя была раскрыта, а также мне пришлось рассказать правду о боге Тарсе. И, если Тибран узнает, что это тоже вранье, я мигом окажусь в списке самых разыскиваемых преступников Тхалсы. К тому же очевидный интерес ко мне королевского проверяющего тоже не был на руку. Если за мной действительно будут приходить днем и ночью в любое время, то это будет крайне проблематично. Да и в целом внимание члена королевского клана и одаренного четвертой ступени было мне совсем не на руку. Тем не менее, основная опасность миновала. И спустя где-то час я встретился с Эллисой в ее кабинете, уже наедине. Однако, войдя, я даже поздороваться не успел. «Тим, есть серьезная тема к обсуждению, девушка, несмотря на почти полный успех нашего предприятия, была мрачнее тучи. Что случилось? Это касается обыска в моем доме, в том числе, ночью, после того, как я устроила Салару разнос из-за любовницы, я вернулась сюда, думала, что уже вскоре придешь ты, сбежав от преследования третьих ступеней». Но вместо тебя пришел кое-кто другой. Я угадать должен. Я не знаю, кто он. Представился Тирианом, лет 30, среднего роста, короткие каштановые волосы, какой-то очень странный. Я его никогда не видела раньше. И он одаренный как минимум четвертой ступени. Чего? Да, кивнула девушка, его мана была на порядок мощнее, чем у Марнана, и это даже без активации магии. Сомнений нет почти никаких, но это, на самом деле, не так существенно. Куда важнее то, что он точно знал, что ты, это ночной убийца и что мы заодно, а также сказал, что ждать твоего возвращения утром не стоит, что, возможно, ты в принципе уже мертв. Я вполне мог быть мертв к тому моменту, действительно, кивнул я, вращая в голове десятки шестеренок. А еще он сказал, что твой дом будут обыскивать, и что он может уничтожить улики, если я скажу, где они. Самой мне туда, разумеется, было нельзя, и Марнана послать тоже было невозможно. Так что, после некоторых размышлений, я решила согласиться. Ситуация была критической, и, если бы я промедлила или отказалась, сейчас тебя бы, наверное, уже тащили в королевскую тюрьму. Не переживай, я встал и, подойдя, погладил Эллису по спине. Теперь было понятно, чего она была такая пришибленная. Ты сделала то, что должна была. Этот Тириан явно что-то от меня хочет, иначе не предложил бы такое. И, пока он не разочаруется в сделанном выборе, все будет под контролем. Я так понимаю, что он теперь хочет со мной встретиться. Да, кивнула девушка. Сказал, что будет ждать тебя в заповеднике на стороне общежитий слуг. Ясно. Пойду, посмотрю, что там за парень. Тириан, полагаю. Немного поплутав по заповедному лесу, я наткнулся на человека, подходящего под описание Эллисы, сидящего под деревом прямо на земле и с любопытством разглядывающего какой-то цветочек. «Здравствуй, Тим», — кивнул мужчина в пустоту, не поворачивая голову на меня и не вставая. Его голос был очень высоким для мужчины, к тому же он говорил чуть нараспев, так что звучал максимально странно. «Я рад, что ты не умер от рук Вирга. Было бы обидно приложить столько усилий, чтобы в итоге потерять важнейшую часть пазла. Кем сам будешь?» Оглядевшись по сторонам, я нашел деревце неподалеку от того, под которым сидел Тириан и уселся тоже. Знавал я примерно похожих персонажей. Пожалуй, в какие-нибудь древнеславянские времена его бы назвали блаженным. Я же называл просто трехнутыми. Общаться с такими можно было, исключительно находясь с ними на одной волне. Ор, угрозы и тем более насилие были либо бесполезны, либо имели обратный желаемому эффект и лишь усложняли получение информации. Я, заинтересованное лицо, промурлыкал Тириан, аккуратно откладывая в сторону цветочек и срывая новый. Мне максимально интересен ты, а также все, что с тобой связано. И я хочу, чтобы мы работали вместе. Работали над чем? Над способами борьбы с Империей Полем. Твое уникальное тело может стать ключом к противостоянию поглотителям. Сказать, что я напрягся в этот момент, значит ничего не сказать. Что тебе известно? Пока что немногое. Но я знаю, что в тебе каким-то образом находится частичка поглотителя, при том, что ты остаешься человеком. Я увидел это на арене Урматы, когда ты поглощал сердце той героини из Дарнак. Я заинтересовался тобой настолько, что решил проследить. И когда ты пробрался в поместье Рисфали и спустился к коллекции поглотителей, я окончательно убедился, что мне не показалось, а то, что сразу после того ты стал настолько сильнее, подтвердило мои мысли о том, что с твоей помощью я могу попытаться найти способ борьбы с этими ужасными созданиями. Ты следил за мной у поместья Рисфали. Это ты, что ли, похитил Шиита? Не похитил, обиженно пропел Тириан. Я пригласил его погостить в моей резиденции, и он великодушно согласился. И от него ты узнал, что я, это ночной убийца. Именно так, он жив, разумеется. В чем ты меня подозреваешь? В шизанутости. Ладно, допустим. Но ты ведь понимаешь, что, если мы будем вместе работать, то мы должны быть на равных. Ты знаешь про меня почти все, я же о тебе не знаю ровным счетом ничего кроме имени и того, что ты, одаренный минимум четвертой ступени. Не думаешь, что это немного нечестно? Шестой ступени, произнес Тириан после нескольких секунд раздумий. Я, одаренный шестой ступени. Ну, приплыли, шизанутый, способный заявиться во дворец Тхалсы и убить короля. В том, что он не врет, я почти не сомневался. Такие обычно не врут. И какой же ты предполагаешь нашу совместную работу по борьбе с поглотителями? О, это очень просто, Тим. Тириан впервые повернул на меня голову, и я отчетливо увидел в его глазах искорки безумия. Мы вскроем тебя и будем изучать, пока не найдем наилучший способ. Глава 11. К счастью, Тириан оказался все-таки не таким опасным сумасшедшим, как мне показалось поначалу. По поводу вскрытий он был совершенно серьезен, к сожалению, однако тут важно было то, какому богу он служил. Как и мой выдуманный бог Тарс, бог Серхап, покровитель Тириана, не стремился создавать клан и имел лишь нескольких последователей по всему миру. Обитал он не на территории Тхалсы, а где-то далеко-далеко. Тириан не смог нормально объяснить, где именно, лишь рассказывал, как до того места дойти, и был богом, обретшим дар целительства. В Тхалсе тоже были такие боги, их одаренные работали в том числе и на арене Урматы. Но, разумеется, ни одного одаренного шестой ступени местные боги были не в силах произвести, и целительная магия, которой обладал Тириан, находилась на каком-то совершенно космическом уровне. Чтобы показать мне, на что он способен, этот шизик сломал сам себе руку об большой камень, так что предплечье изогнулось под 90 градусов. Но в следующую секунду место перелома окутало мягкое голубоватое свечение, и перелом сам собой вправился на место. Так что, несмотря на то, что он действительно собирался меня препарировать, смерть в процессе мне не грозила. К тому же в каком-то смысле это было и для меня выгодно. Если Тириан сможет узнать о моем организме что-то особенное, то это вполне может помочь мне в будущем. Возможно, получится каким-то образом стать еще сильнее, возможно, найдется способ купировать побочные эффекты вроде жажды крови или инстинктивного почтения к высшим поглотителям. А может и вовсе удастся создать лекарство от поглотительства. Прямо сейчас, хотя я и не был в восторге от того, каким образом получал силу, сама эта сила была мне нужна, да и кайф от ее получения и использования никуда не девался. Но иметь в планах на будущее возможность исцелиться от этой дряни было бы неплохо. И Тириан, который, несмотря на трехнутость, явно был совсем непростым персонажем, мог мне все это дать. К тому же, пообщавшись с ним чуть подольше, я убедился, что наткнулся все-таки не на совсем уж конченного психа. Он пообещал вернуть Шиита в целости и сохранности, предложил свои услуги целителя и вне рамок нашей совместной исследовательской работы, и даже сказал, что, возможно, сможет помочь с пристальным вниманием властей. Каким образом, правда, я так и не понял, он напустил загадочности и наотрез отказался посвящать меня в детали, пока все не подготовит. Но, на самом деле, первых двух пунктов уже было более чем достаточно. По крайней мере, я получу назад япончика, слишком много знавшего, чтобы оставаться где-то в свободном плавании. Кстати, в связи с Шиита вскрылась и еще одна интересная деталь магии Тириана. Я спросил его, каким образом он вообще смог поймать последователя Дарнака, находившегося в невидимости. И, оказалось, что целитель оказался далеко не таким беззащитным парнем, как можно было подумать изначально. Скорость, на которой Тириан двигался, демонстрируя мне свои возможности, превышала даже мою с приказом ускорения. Насколько я понял, он мог вводить свою магию напрямую во вполне здоровые мышцы, таким образом давая себе сильнейший допинг. То же касалось и силы, и даже органов восприятия. С помощью целительной магии Тириан мог превращать свои уши в локаторы, а глаза – в телескопы или приборы ночного видения. Именно так он поймал Шиита, и именно так он смог незаметно пробраться в мой дом, находившийся под контролем бойцов клана Вирга, и втихую вытащить из тайника улики. Конечно, с одаренными физического типа шестой ступени Тириан не мог сравниться. Вот только официально высшей ступенью в Тхалсе была пятая, да и то количество человек, что ей обладало, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Так что по-хорошему у моего нового знакомого практически не было соперников в Тхалсе. К моему сожалению, несмотря на то, с какими горящими глазами он говорил о моих вскрытиях, помогать мне в боях и тем более убивать кого-то Тириан наотрез отказался. Такой вот трехнутый пацифист мне попался. Тем не менее, ситуацию в целом определенно можно было назвать даже удачной. Да, я привлек внимание королевского проверяющего, что в любом случае было незамечательно. К тому же с кланом Рисфали пока что было непонятно, что происходит. Однако помимо этого все, или почти все, было в ажуре. После вердикта Тибрана обвинять меня в убийствах сотни одаренных маркизу Вирга уже было не с руки. Эллиса получила совершенно легальный повод расторгнуть помолвку. Ее крайне напрягала ситуация с Тирианом. Но, узнав, что он не представляет угрозу для клана Тизин, девушка облегченно выдохнула и тут же начала собирать вещи. Меня самого Вирга уже тоже больше ничего не держало. В теории можно было попытаться добить и оставшихся одаренных, но в поместье теперь были расквартированы силы королевского клана, да и подставляться повторно не было резона. К тому же маны, которую я получил от Тизина, было более чем достаточно, чтобы третьи, а тем более вторые и первые ступени в этом плане совершенно перестали меня интересовать. По идее сейчас было самое время ненадолго залечь на дно, научиться более эффективно использовать приказы, в которые теперь можно было вкладывать куда больше маны, закончить освоение медитации маны, что могло помочь мне в будущем, когда я вновь пожру сердце какого-нибудь героя, потренироваться нормально, чтобы окончательно привыкнуть к силе третьей ступени. После зверинца Рисфали у меня такой возможности не было. Вот только не прошло и суток с нашего возвращения в поместье Тизин, как стало понятно, что тихих деньков мне не видать. На улице всего час как рассвело, я, посапывая, развалился в кровати, намеревался в кои-то веки отоспаться после двух бессонных и напряженных ночей подряд, когда в дверь негромко, но настойчиво постучались. На пороге стоял Марнан. «Тим, доброе утро», — кивнул старик, — «прости, что бужу, но ты должен присутствовать тоже. Ситуация выходит из-под контроля». «Доброе утро», — недовольно буркнул я. Происходящее меня ни капли не радовало. Но, несмотря на это, я пропустил Марнана в комнату и начал натягивать на себя совсем новый, еще даже немного похрустывающий комплект одежды. Теперь, когда я официально перешел на третью ступень, быть сквайром Эллисы мне уже стало немного не по чину. В клане Тизин, считая Марнана, осталось всего три одаренных третьей ступени, так что отношение ко мне уже не могло быть, как к простому слуге. Так что из сквайра, по сути оруженосца, то есть помощника и мальчика на побегушках, я переквалифицировался в личного телохранителя Эллисы. Для всех это был идеальный вариант развития событий. Я получал легальное право находиться наедине с девушкой столько, сколько захочу. При этом также вполне мог отлучаться в город по распоряжениям баронессы, пока она находилась в безопасности в поместье. И наряд мне теперь полагался соответствующий. Вместо не самой удобного и, на самом деле, довольно глупо выглядевшего наряда сквайра с какими-то рюшечками и цветастыми вставками я получил довольно стильный костюм, представлявший что-то среднее между повседневной одеждой и броней. В черные штаны и что-то вроде водолазки с изнанки были вшиты кольчужные полотна. На коленях, локтях, плечах и груди располагались жесткие защитные вставки из обшитой металлом дубленой кожи. Также в комплекте шли кожаные перчатки с металлическими шипами на костяшках и высокие сапоги, также с железными мысами. В общем, я теперь выглядел по-настоящему внушительно. Единственное, что омрачало мою радость от получения такого шикарного наряда. Мои драгоценные стальные перчатки пришлось бросить в зверинце Рисфали. С другой стороны, они все равно были мне малы. К тому же вчера я уже сходил в кузницу и заказал замену. Правда, это, в отличие от ботинок, все-таки было делом не быстрым. Обнову я должен был получить лишь где-то через неделю. Но мне пообещали, что новые перчатки можно будет корректировать под разные размеры, так что я смогу ими пользоваться, даже если еще вырасту. Что произошло? Спросил я Марнана, натягивая через голову кольчужную водолазку. Ни свет ни заря явились представители кланов Икандуга и Самдаль, недовольно поморщившись, произнес старик. Я, памятуя о Тизине, тут же осознал, что проблемы грядут немалые. Свадьба Эллисы и Салара должна была объединить кланы Тизин и Вирга, что придало бы нам сил и отвадило старых врагов. Но слухи о том, что помолвка была расторгнута, разлетелись по столице со скоростью света. Раньше Эллису, памятуя о подвигах ее отца, отчасти поддерживал королевский дворец, но после провальной операции с инкубатором, когда был потерян почти весь отряд, кредит ее доверия у командования армии был исчерпан, так что способов для нас как-то отсрочить проблемы не осталось. Понятно, протянул я, и чего они хотят? Почти все оставшиеся у нас территории клана вне столицы. По сути, это будет означать, что нам неоткуда будет получать ресурсы и деньги. Так что согласиться на такое мы не можем. Однако и отказать Икандуга и Самдаль не представляется возможным, так как в противном случае начнется война кланов. Я недоуменно поднял бровь. Разве королевский дворец будет просто смотреть на то, как уничтожается один из кланов? Это ведь по сути ничем не отличается от ситуации с Вирга. К сожалению, войны кланов, это не то же самое, что убийство их членов, покачал головой Марнан. Дело во взаимоотношениях богов. Когда какой-то бог, в нашем случае Тхалса, объявляет себя гегемоном территории, в большинстве случаев проживающим на этой территории богам остается три варианта на выбор. Первый. Попытаться бросить вызов. Очевидно, кто победит, тот и устанавливает правила в дальнейшем. Второй. Остаться кем-то вроде отшельника. Придуманный тобой Тарс получается именно из таких. Однако отшельникам нельзя создавать крупные кланы, а кланы для богов – это, на самом деле, очень выгодный источник силы. Если же у бога есть клан, или он собирается создать клан на чужой территории, то для мирного сосуществования он должен принести богу-королю подобие клятвы верности. Серьезно. То есть это не образное выражение. Когда Эллиса об этом рассказывала, я думал, что это просто метафора. Ну, это не значит, что один бог становится вечным слугой другого. Как и в случае людей, по большей части это скорее формальная сделка. Однако кое-какие условия у этой клятвы все-таки имеются. И одно из них касается как раз войн кланов. Если кланы двух принесших клятву богов желают сразиться, и бог-король одобряет такую войну, то он может установить так называемое правило сильнейшей маны. С этим правилом, когда член одного воюющего клана убивает члена клана противника, то определенная часть маны убитого переходит убийце. Таким образом, уничтожение одного клана другим не ослабляет страну, а наоборот, делает сильнее. Интересно, девки пляшут, хотя, нечто подобное я уже видел. Это случайно не тот же принцип, что используется на арене Урматы? Да, кивнул Марнан, очень похоже. Правда, Урмата не имеет подобных клятв с богами сражающихся на арене смельчаков, так что ей приходится сначала забирать ману убитого себе в качестве жертвы, а потом уже одаривать победителя собственной маной. Тхалса же, так как имеет связь с богами обоих кланов, может напрямую передавать ману от убитого убийцы. Да, а мы можем просто отказаться от этой войны. Тоже нет, так как от людей в данном случае зависит далеко не все. Если мы откажемся от вызова, то сами боги кланов обратятся к богине Тхалсе, чтобы та надавила на Тизина. И так как для страны не выгодна вражда кланов, а выгодна победа одного из кланов в войне, Тхалса, покровительствующая стране, скорее всего исполнит просьбу Экандуги и Самдаля. И так как Тизин принес клятву, ему придется принять условия войны кланов, либо же покинуть земли Тхалсы. А этого он сейчас сделать никак не может. Промычал я, затягивая шнурки на сапогах. Сложно у вас тут все, конечно. Не просто, это точно. Но без этого люди бы давным-давно вымерли. С чего это вдруг? Я недоуменно поднял бровь. Боги защищают нас от чудовищ, обитающих по всей Тие. Территории наших стран, это не просто условные линии на карте, как в большинстве ваших миров, а зоны действия божественности, в которые чудовищам вход закрыт. Однако на тех землях, где по тем или иным причинам нет богов, властвуют жуткие монстры, для некоторых из которых даже мы с тобой, просто легкая закуска. Я хмыкнул. То есть, получается, что боги, когда-то сами бывшие такими чудовищами, обретя дар, захватывают прилегающие территории и выпроваживают с них обычных монстров. Интересненько. Надо будет как-нибудь наведаться на эти дикие территории, посмотреть, что за чудовища там обитают. А что от меня-то надо? Ну, ты теперь один из четверых сильнейших в Тизин, так что твое присутствие на совете было бы логично. К тому же ты со своими, Марнан замялся на секунду, особенностями, можешь стать нашим козырем в противостоянии Экандуга и Самдаль. Однако, чтобы понять, как именно ты можешь помочь, было бы лучше, чтобы ты присутствовал лично. Я недовольно глянул на Марнана. Немного нечестно с вашей стороны так меня эксплуатировать, не кажется. То, что я заключил сделку с Тизином, не значило, что члены его клана могли пользоваться моими услугами безлимитно и безвозмездно. Разумеется, ты будешь вознагражден за свой вклад. Старик, кажется, даже обиделся. Что захочешь, деньги, ресурсы, мы предоставим. К тому же клан Кандуга славится своей коллекцией поглотителей. Она у них не такая экстравагантная, как у Рисфали, зато значительно больших размеров. Благодаря своей магии ядов им куда проще удерживать поглотителей в клетках. А члены клана Самдель имеют физический тип магии, так что в их оружейных арсеналах наверняка найдется что-нибудь тебе по душе. «Умеешь ты заинтересовать, старик», — хмыкнул я. Мы уже вышли из моей комнаты и шли по коридорам поместья к кабинету баронессы, также исполняющему роль зала совета. А у них есть герои. Насколько мне известно, у Экандуга два героя, третьей и четвертой ступени, а у Самдаль, трое на третьей. Все-таки герцогские кланы, это не Вирга.